44. Как только он вышел, Жульен горько зарыдал, оплакивая свою смерть. Постепенно он признался себе, что если бы госпожа де Реналь была в Безансоне, он не скрыл бы от нее своего малодушия. В минуту, когда он более всего сожалел об отсутствии этой обожаемой женщины, он услыхал шаги Матильды. «Самое худшее в тюрьме», — подумал он, — «это невозможность запереть дверь». Все, что говорила Матильда, только раздражало его. Она рассказала ему, что в день суда господин Девально получил назначение в префекты, а потому осмелился обмануть господина де Фрилера и доставить себе удовольствие приговорить Жульяна к смерти. «Что это вздумалось вашему другу, только что сказал мне господин де Фрилер, возбуждать и дразнить мелкое тщеславие буржуазной аристократии? К чему говорить о кастах? Он указал им, что они должны сделать ради своих политических интересов. Эти болваны об этом и не думали и готовы были плакать. Но кастовый интерес замаскировал в их глазах ужас смертного приговора. Надо сознаться, что господин Сорель очень неопытен в этих делах. Если нам не удастся спасти его просьбой о помиловании, его смерть будет своего рода самоубийством». Матильда решилась не говорить Жульену того, что она еще только подозревала. Аббат де Фрилер, считая Жульена уже погибшим, находил полезным для своего честолюбия сделаться его преемником. Жульен был почти вне себя от раздражения и бессильного гнева. «Пойдите, послушайте мессу за спасение моей души», — сказал он Матильде, — «и оставьте меня на минуту в покое». Матильда, и так уже ревновавшая его посещением госпожи де Реналь и узнавшая об ее отъезде, поняла причину дурного настроения Жульена и залилась слезами. Ее страдания были искренни. Жульен это видел и только еще сильнее раздражался. Он чувствовал сильнейшую потребность уединиться. Но как это сделать? Наконец Матильда, испробовав все средства разжалобить его, оставила его одного. Но почти в ту же минуту явился Фуке. «Мне нужно побыть одному», — сказал он этому верному другу. И, видя, что тот колеблется, добавил: «Я составляю прошение о помиловании. Впрочем, сделай мне удовольствие. Не говори со мной никогда о смерти. Если мне понадобятся какие-либо особые услуги, в этот день я первый обращусь к тебе». Когда, наконец, Жульен остался один, он почувствовал себя еще более подавленным и малодушным. Небольшой остаток сил в его ослабевшей душе был истощен, чтобы скрыть свое настроение от мадемуазель де ля Моль и Фуке. Вечером ему пришла в голову мысль, утешившая его: если бы сегодня утром, в ту минуту, когда смерть показалась мне такой безобразной, меня повели на казнь, то взгляды публики подстрекнули бы мое самолюбие. Пожалуй, в моей походке было бы что-то натянутое, как в походке робкого щеголя, входящего в салон. Люди проницательные, если таковые есть среди провинциалов, догадались бы о моем малодушии, но никто не увидел бы его. И он почувствовал некоторое облегчение. «Сейчас я трушу», — повторял он себе, напевая, — «но никто этого не узнает». Но другой день его ожидало еще более неприятное событие. Уже давно его отец сообщил о своем намерении посетить его. Утром, раньше, чем Жульен проснулся, престарелый седовласый плотник вошел в его каземат. Жульен чувствовал себя слабым. Он ожидал самых неприятных упреков. Тяжелое настроение еще усилилось тем, что в это утро он упрекал себя за недостаток любви к отцу. «Случай поставил нас рядом на земле», — думал он, пока ключник прибирал его каземат. «И мы сделали друг другу все возможное зло. И вот в час моей смерти он пришел нанести последний удар». Как только они остались одни, старик разразился суровыми упреками. Жульен не мог удержаться от слез. «Какая недостойная слабость!» — говорил он себе в бешенстве. Он начнет везде кричать о моем малодушии, какое торжество для вольной и всех пошлых лицемеров, царящих в Верьере. Они пользуются влиянием во Франции, присвоили себе все социальные преимущества. До сих пор я мог, по крайней мере, говорить себе, им достаются деньги и почести, но у меня зато благородная душа. Но вот свидетель, которому поверит, и который расскажет всему Верьеру, да еще с преувеличениями, как я струсил перед смертью. Я окажусь трусом в этом испытании, как они и думали. Жульен был близок к отчаянию. Он не знал, как ему избавиться от присутствия своего отца. Но притвориться и обмануть этого столь проницательного старика в эту минуту было выше его сил. В его уме быстро мелькали все возможности. «У меня есть сбережения!» — воскликнул он внезапно. Эта гениальная фраза моментально изменила выражение лица старика и положение Жульена. «Как мне ими распорядиться?» — продолжал Жульен спокойнее. Полученный эффект избавил его от чувства неполноценности. Старый плотник сгорелся желанием не упустить этих денег, часть которых, как ему казалось, Жульен хочет оставить своим братьям. Он говорил долго и красноречиво, Жульену даже удалось позабавиться. «Итак, Господь вдохновил меня относительно моего завещания. Я дам по 1000 франков каждому из братьев, а все остальное вам». «Отлично!» — отвечал старик. «Остальное принадлежит мне по праву. Но если Господь смилостивился тронуть твое сердце, если ты хочешь умереть добрым христианином, прежде всего следует заплатить твои долги. Сколько я истратил на твое воспитание и содержание, ты об этом и не думаешь?» «Вот родительская любовь», — грустно повторял себе Жульен, оставшись один. Вскоре появился тюремщик. «Сударь», — сказал он, — «после посещения престарелых родителей я обыкновенно доставляю моим постояльцам бутылочку доброго шампанского. Это дороговато, 6 франков за бутылку, но зато веселит сердце». «Принесите 3 стакана», — сказал ему Жульен с детской поспешностью, — «и пустите сюда 2 заключенных, шаги которых я слышу в коридоре». Тюремщик привел к нему 2 каторжников-рецидивистов, готовившихся вернуться на каторгу. Это были злодеи, очень веселые и действительно замечательные своей хитростью, отвагой и хладнокровием. «Если вы мне дадите 20 франков, — сказал один из них Жульену, — я расскажу вам свою жизнь со всеми подробностями, это забавно». «И не будете лгать? — спросил Жульен. «Нет, — ответил тот, — мой приятель завидует этим 20 франкам и уличит меня, если я солгу». Его история была отвратительна. Она обнаруживала в нем храбрость, но и единственную привязанность к деньгам.